Дети-дождики. В комнату дождика постучала сестра. Пойдем, пройдемся. Дождик открыл глаза и поднял голову с подушки. Пойдем, погода такая чудесная. А разве можно? Удивился дождик. Нам без спроса нельзя. Да ладно, мы потихонечку, и никто не узнает. Смотри, как солнышко светит. Дождик встал, и они на цыпочках выбрались из дома. Солнышко увидело, как по небу крадутся дети-дождики, и очень удивилось. Вы куда? Спросила солнышко шепотом. Мы гулять! И вдруг стало необычайно весело. Просто так, без причины. И солнышко засмеялось тоже. Давайте в салки, предложило солнышко. Я буду водить, а вы убегайте. Здорово, здорово! Салки, играть, салки! Ура, ура, ура! Играть! Ура! Закричали дождики и бросились в рассыпную. И они стали играть. Они хохотали от души, бегали по всему небу, прыгали на одной ножке через солнечные лучи, кувыркались, хлопали в ладоши и визжали от счастья. Это был необыкновенный день. Люди смотрели вверх и удивлялись. Ярко светило солнце. Не было ни единого облачка. И шел теплый, ласковый дождь. А над землей лился звонкий, заразительный, счастливый детский смех. И на сердце становилось тепло и уютно.